Но хотя чувственное сознание одинаково ошибаются относительно воспринимаемого, объекты, соответствующие воспринимаемому в обыденном познании, могут присутствовать или отсутствовать. Следовательно, чувственные сознания, воспринимающие отражение и прочие кажимости, представляют собой ложные относительные, а иные, неискаженные, чувственные сознания, истинные относительные. Объект познания, постоянство совокупностей и тому подобное не существует даже условно, поэтому может быть опровергнут. А объект представления о непостоянстве и тому подобное условно существует, поэтому не может быть опровергнут логикой. Как нет абсолютного или самосущего постоянства и прочих из четырех упомянутых понятий, также нет абсолютного непостоянства и прочих из четырех противоположностей. Поэтому представления о существовании этих восьми не подразделяются на ошибочные и безошибочные в связи с реальностью. Именно это подразумевается, когда говорится, что полагаешь ли форму постоянной или непостоянной, приятной или мучительной, самостной или бессамостной, лелеешь представление о ее действительном существовании. Возражение. Логическое опровержение установки неведения, приписывающей вещам самобытие, и условное признание вещей противоречат друг другу, ибо во вхождении в срединное сказано: заблуждение и есть относительное, ибо затемняет природу явлений, а все созданные им кажимости истинного муни называет относительно истинной. То есть форма, звук и прочие объекты чувств устанавливаются в качестве относительной истины силой неведения. Ответ. Ошибки нет. Истина, словосочетание установленной формы, звука и прочего в качестве относительной истины, есть истина, обусловленная установкой, то есть истина при взгляде с позиции приписанного неведением самобытия, ибо установку здесь нужно понимать как цепляние за истинное существование. Поэтому и сказано: для архатов обоих родов и бодхисаттв, начиная с восьмого уровня, избавившихся от клеши неведения, явления представляют собой иллюзорные сущности, а не истинные, так как им более не приписывается истинное существование. То есть, для лишившихся цепляния за истинное, все явления лишь относительны. Итак, хотя истинность формы, звука и прочего представляется таковой по неведению, неведение не определяет формы, звука и прочего. Например, хотя в ложном восприятии веревки как змеи, веревка представляется змеей, ложное восприятие не определяет веревки. Ум, определяющий форму, звук и прочее, это шесть неискаженных сознаний, зрительные и прочие. Установленные ими вещи условно существуют, поэтому не отрицаются логикой. Но то, что в них представляется по заблуждению, отсутствует даже условно, ибо неведение приписывает вещам самосущее бытие, а такое бытие даже условно не существует. Поэтому логика опровергает его и в условном смысле. Иначе вещи не определялись бы как на условном уровне. Иначе вещи не определялись бы на условном уровне как подобные иллюзии. Кстати, самосущему, воображаемому по заблуждению, приписываются приятные, неприятные и иные свойства, вследствие чего и возникают страстная привязанность, нетерпимость и подобные. Значит, логика способна поразить установки и этих клеш. Ведь сказано в толковании четверосотицы: поскольку страсть и прочие клеши направлены на приятные, неприятные и иные свойства, которые приписываются именно самосущему, воображаемому по заблуждению, то они действуют нераздельно с заблуждением и основываются на нем, поскольку заблуждение – главная клеша.